А уж по широкому пандусу Андрей полетел легко и красиво. На седьмом, кажется, уровне, сплошь остекленном, остановился. Посмотрел, что же внизу творится. Шульгин свою первую медузу уничтожил, что и неудивительно. 50 или 100 же выдала его пушка на прямом выстреле, неважно. Одни ошметки раскидала по территории. Но не попавшие под гравий удар монстры продолжали осваивать окружающую местность, и не только они. Новикову куда больше не нравились мелкие рака-краба-скорпионы, с ворами бегущие впереди отрядов своих соратников, или псарей, кто разберет. На них угла раствора Сашкиной пушки явно не хватало. Да чему удивляться? Ведь они сами на единственном леопарде ухитрялись уклоняться от прямых выстрелов этих же бронеходов, составлявших теперь их главное оружие. «Сашка, слышишь?» — крикнул Андрей, не вынимая рации из кармана. «Слышу, не ори. Завязывай, а то опоздаешь, я сверху смотрю. Закрывай ворота». «Понял. Ах ты, мать!» Через мощный динамик, кроме мата, примитивного, по причине отсутствия времени на хорошие конструкции, Новиков услышал короткие автоматные очереди. «Что, Сашка, что?» В ответ грохнуло звучно и с многократным эхом. Ничем иным, как разрывом гранаты F1, это быть не могло. И тишина в трубке, глухая, полная. «Сашка, Сашка!» — кричал Новиков, как в старом кинофильме. «Звезда, звезда, я земля, отвечайте!» — повторяла девушка-радистка. Не получил ответа и он. Зато в окне была видна еще одна медуза, идущая на снижение на расстоянии почти что вытянутой руки. Вот ей он и врезал. Вышиб лобовиком флигера стекла и вдавил нужную кнопку. Не отпускал до тех пор, пока и это биомеханическое создание не шмякнулось на землю без признаков жизни. Пол витка вверх по пандусу, и в поле зрения появилась новая цель. Никакой у этих мудаков реакции, совсем никакой. Бьем их, как тетеревов на таковище. Не считая, сколько в запасе снарядов, Андрей разнес в клочья очередную машину. И только потом увидел, что столбик указателя упал почти до нуля. Гравитоны или как их там кончились? Сбегать за новыми, прихватить ведро другое? Новиков сбросил с плеча ремень автомата. Повоюем еще. 6 магазинов, пистолет, гранаты имеются. Чтобы вниз снова прорваться, хватит. Там снова танки, флигеры. Помирать так с музыкой. Уж ни один скорпион до него жвалами не дотронется. Он опустился на этаж ниже, прислушался. В бесконечных коридорах, вьющихся вокруг барабана станции и пересекающих ее поперек под любыми углами, было неожиданно тихо. Ни цоканье когтей боевых членистоногих по металлизированным и каменным полам, ни топота и тяжкого фырканья бегущих монстров. И самое главное, никаких признаков ментальных волн, не только боевых, даже и прощупывающих. Неужто урок извлекли? Хорошо бы, но что-то не верится. Андрей вернулся к флигеру. Зарядов нет? Так машинка еще бегает, зачем же пешком идти? Провел ладонью над сенсорными полями, и белая, острым концом обращенная вперед каплевидная машина заскользила вниз по пандусу. На полдороги он увидел взбирающегося навстречу Сашку. Восхищаться и устраивать сцену радостной встречи не было настроения. Война есть война, живые и ладно. «Что там у тебя случилось?» Вполне деловой вопрос. Шульгин в ответ показал на рассеченный гранатным осколком карман, где помещалась рация. «Таким вот образом бросал феньки прямо под ноги им и себе. Еще 2 показки задели, однако выжил, как видишь». Они сели, прижавшись спинами к стене так, чтобы видеть пандус на всем протяжении, выше и ниже. «Рака скорпионом?» — спросил Новиков. «Кому ж еще? От монстров я бы из автомата отбился. А эти? Да чего ж верткие суки?» «Всех кончил. Андрей впервые за этот тяжелый день снял с ремня и протянул другу настоящую армейскую фляжку. Он предпочитал эту простую алюминиевую конструкцию в суконном чехле всяким прочим другим, хромированным, обшитым тисненной кожей и так далее. В некоторых уважающие себя эстеты носят 150 грамм чего-нибудь ирландско-шотландского. Был бы верующим, перекрестился бы, потому что сразу всплыло. Когда в последний путь ты отправляешь друга, есть в дружбе не забудь посмертная услуга. Оружие рядом с ним пусть в землю не ложится, оно еще с другим успеет подружиться, но флягу, что с ним дни и ночи коротала, над ухом ты встряхни, чтоб влага не пропала. И коль ударит в дно зеленый хмель солдатский, на 2 глотка вино ты раздели по-братски. 1 глоток отпей, в земле чтоб мертвым спалось, и дольше чтоб по ней живым ходить осталось. Оставь глоток второй, и прах, придав покою, с ним флягу ты зарой, была чтоб под рукою. Чтоб в день победы смог, как равный вместе с нами, он выпить свой глоток холодными губами. Сноска. Константин Симонов. Живой же, Сашка, опять и по-прежнему живой, так к чему такие ассоциации? Шульгину на такие возвышенные темы задумываться, очевидно, не пришлось. Само собой всех, иначе они бы меня сожрали, запросто хрум-хрум. Он показал пальцами, как челюсти очень больших членистоногих могут порезать на куски, пригодные для усвоения млекопитающее и иное мыслящее существо, если оно не кремний органическое. Только Сашку без хрена не съешь, и с хреном едва ли. Шульгин, отхлебывая из фляжки, вспоминал то, что и Андрею не хотелось рассказывать. Пауки, от которых они отстрелялись в подземельях замка, мелочь, их прежде всего было мало, и отсутствовала у них целенаправленная агрессия. Те, что пробегали мимо по чугунным мостикам, словно бы и не видели людей, расстреливающих их товарищей. Эти же были агрессивны и ориентированы в нужную кому-то сторону. Пара десятков этих мерзких тварей успела проскочить в щель закрывающейся двери ангара, и все они были разные, каждая приспособлена для своей функции. Одни кидались на руки и на ноги человека, чтобы вцепиться и перегрызть. Других больше интересовала техника. Между жвалами вдруг появлялись подобия вольтовой дуги, которыми они надеялись разрезать корпус бронехода. 2 или 3, напоминающие богомолов, выпустили шаровые молнии размером с теннисный мяч. Шульгин подумал, вот ему точно кранты, но плазменные шарики среагировали на более заманчивую, наверное, цель. Притянулись к двигательным отсекам бронеходов и там исчезли, возможно, пополнили заряд аккумуляторов. И никакого подобия разумной деятельности со стороны врагов, предполагающей наличие хоть минимального инстинкта самосохранения. Сашка, вскарабкавшись на купол боевой машины, бил короткими очередями, все время попадал, но на остальных это не оказывало никакого впечатления. Розово-синего краба, оснащенного крыльями, как у большой летучей мыши, целящегося ему в лицо, он сбил прикладом. И только тогда начал бросать гранаты, уже не думая о себе. Надеялся, что костюм защитит, но думать не думал. 6 гранат сделали свое дело. В закрытом помещении ограниченной кубатуры всем хватило. Кому осколков, кому ударной волны. Сашке, впрочем, тоже. Голова раскалывалась от боли, тошнила. Он почти ничего не слышал, пока, задраив за собой броневую дверь, поднимался наверх, где должен был оставаться живой Андрей. «Меня что обнадеживает?» — сказал Новиков. «По станции они пока не стреляют. Она им целая, значит, нужна. Что бы такое с учетом этого обстоятельства придумать? Пока счет в нашу пользу, но сколько их еще по небу летает? Воздухом не прорвемся». Налетчиков-истребителей не учились. «Зачем нам прорываться? Лучше измотать врага упорной обороной, уж потом...» Положение у нас довольно устойчивое. Жалко, танк сюда затащить нельзя. Зато второй флигер можно. И еще постреляем, я сгоняю. Давай, я пока от контузии немного очухаюсь. Заодно и понаблюдаю. Лечись. Новиков сунул ему в руки гомеостат и умчался вниз, а Сашка опять вызвал Ирину.